Помилуйте, мой дорогой, они же к вам пришлют оценщика, все перечтут, да крестьян по головам, и обязательно с учетом износа имущества и уровня здоровья. Я узнавал, насчитают столько, как бы приплачивать земельному приказу не пришлось, чтоб имение забрали, да пошлина еще. Вот-вот, я про то же говорю, узнал, руки опустились. И тут еще поляки эти, мор ведь у меня пошел, неужели опять холера, ахнул собеседник, сплюньте, так, с голоду мрут, ай-яй-яй, и, представьте себе, Ростислав Драгомирович вдруг изменил тон с унылого на куда более бодрый, является ко мне сегодня утром некий князь, лично является князь, не поверил Владислав Васильевич, я сейчас назову вам имя, и вы перестанете сомневаться, Тихон Михайлович Горынин, более известный как Змей Горыныч, тише, тише, да именно он, и предлагает, чтобы вы думали купить у меня эти голодающие деревушки, и зачем же ему этакий камень на шее, это, друг мой, вовсе не моя печаль, радость в том, что он мне предложил втрое больше, чем земельный приказ, с покрытием долгов за прошлый и нынешний год, и пошлину за сделку сам единолично заплатил, теперь у меня тяжких дум нет, зато есть деньги, не такие большие, как я в прежние времена бы выручил, однако и долгов нет, и как я, друг мой, успел, покуда людишки-то не перемерли, этак пришлось бы точно в приказ по весне сдать, ввиду запустения, и как же Горыныч с вымирающими деревнями справится, уж как-нибудь, может, ему люди и не нужны вовсе, нагонит коз да овец, как в своих этих горах, да будет над ними носиться, огнем их ради развлечения гонять, главное, что у меня об отчетах перед земельным приказом голова более не болела. Ростислав Драгомирович довольно потянулся к столу и цапнул рюмочку с наливкой. «Не желаете отметить со мной сие событие, Владислав Васильевич?» Собеседник в некоторой задумчивости взял рюмку, мало обратив внимание на ее содержание. «А не последовать ли мне вашему примеру, дорогой друг?» «Мой управляющий пишет, в третий раз уж реквизиционные команды приходили, мужичков сопротивляющихся прибили, кого до лежачего состояния, а кого и до смерти. Ростислав Драгомирович сочувствующий поцикал. А и обратитесь, ваше-то имение с моими бок о бок, Горынычу ваше предложение интересно будет. Я вам и номерок его управляющего могу подсказать, или же магономер юриста. Возьмете, с превеликим удовольствием. Приятели удовлетворенно чокнулись хрустальными боками рюмок. Ну-с, за удачные сделки. Утренние мысли. Как мы с Горынычем и договаривались, он, прихватив Игоря Талаева, отправился по хозяевам окрестных подмосковных деревушек, скупая все, что только можно. Действовать следовало аккуратно, но быстро. Думаю, еще дня 2-3, и слухи о нашей афере поползут во все стороны. А с другой стороны, Горыныч оформлял-то все купчие на себя, и уже после, на регистрации извода поместья в земском приказе половину людей и земель мне дарил, так что представляю, что в дворянских домах могли напридумывать об очередной выходке этого сумасшедшего старикана. А я отправился вместе с артельщиками строить будущий драконий городок. На площади перед главной засеченской усадьбой собралось несколько сотен мастеровых мужиков, загодя разбитых на группы по десятку человек, которые мне лично удобнее было называть отрядами, а их старших – десятниками. Я спускался по длинной лестнице господского дома. Чуть позади шагал Кузьма, непривычно молчаливый, и это его молчание снова погружало меня в атмосферу вчерашнего нашего разговора. «Рассказывай уж, что случилось, пока мы вдоль Енисея рассекали». Кузьма пожал плечами. «Так посмотреть, вроде и ничего особенного, а не так?» Он тяжко вздохнул. «Помнишь, я в Непонское посольство последний раз гонял, когда лису-то спас?» «Ага, ну, помню. Я потом по комнатам пробежался, нашел, где она жила. Понятно, она это с Атами». Кузьма помолчал. «Она знала, что я приду, что ли? Записку на стене оставила, если можно так сказать. Один иероглиф. Я ждал и думал, мог ли я представить, создавая архимеч и вкладывая в него часть своей души, что когда-то мы будем вести такие разговоры. Я показал сегодня рыжий». Кузьма вынул из кармана листочек с тщательно вырисованным иероглифом. «По памяти перенес, МГМ. И что он означает?» Лиса говорит. «Прощай». Типа «до свидания»? Нет, «прощай навсегда». И, вроде как, отношения у Кузьмы с Сатами начинались как чуть ли не случайные, а вот это «прощай навсегда» тяготило. К чему бы? И если вы этого еще не сделали, скорее поставьте книге лайк. Если кто не в курсе, сделать это очень просто. Вернуться на страницу книги, с телефона кнопкой назад, а с компа вернуться на сайт в левом верхнем углу и тыцнуть в сердечко. 24. От беды подальше, с почином. Несмотря на раздумья, настроение у нас было деловитое. «Ну, что, ребятушки, поработаем?» Толпа дружно откликнулась, мол, «Поработаем, твоя светлость, а чего бы и не поработать, когда призрак голода отступил, семьи остаются не абы как, а по теплым избам, сытые накормленные». Процесс с кормежки был организован не просто так, как я говорил, копейки крестьянские мне даром не сдались, за пропитание полагалась отработка, тут уж управляющие распределяли, кого в какие мастерские или по хозяйству, старух поставили за самой малышней присматривать, детям всем без исключения, с 7 лет начиная, ошибка желающим, и раньше, я положил грамоте учиться, чтобы счет, чтение да письмо знали, позже можно будет пошире развернуться, а пока пусть хоть это, грамотный работник, он куда надежнее дремучего, иные отцы семейств ворчали, но ученик, просто посещающий школу, получал четвертушку от взрослой пайки продуктов, успешно справляющийся с заданиями, треть, а усваивающий отлично, половину, так что ребятишек в классы согнали всех, чуть не с 5 лет. Приглашенные из города учителя таращили на этаких студиозусов глаза, но преподавали усердно, у нас в отчине было тихо, спокойно и, сверх жалования, еще и сытно. А я заявил о конкурсе на учительское место и о премиях в случае успехов. Великая вещь. Правильно подвешенная морковка в конце дороги. В свою очередь, моей личной морковкой была необходимость максимально быстро обустроить новый надел. И не только крепость, а и деревни и села, иначе вся наша затея с людьми превратится в пшик. Целый штат мужиков во главе с управляющими сидели вечерами, разбираясь в картах, обсуждая, как лучше деревни раскидать в зависимости от характера реки и прилегающих участков, от того, чем люди заниматься будут, как дороги тянуть и прочее, прочее, прочее. После долгих споров определилось несколько узловых точек, от которых мы решили плясать. Но сначала, остров Драконий. Всю прошлую ночь на острове работал Кузьма. Как я сейчас понимаю, разгонял делом свою грусть-печаль. Напротив места определенного под склады, поднимался штабель ошкуренных бревен. Рядом, штабель неошкуренных. На льду Енисея, у северной оконечности Драконьего, высился огромадный завал из, я бы сказал, всяческих древесных ошметков. И кора тут была, и сучья, и ветки покрупнее, и тонкие вершинки, которые в дело не годятся. Полагаю, к вечеру этой куче суждено стать горой. К тому же, сегодня с нами шел элементаль. Ничего себе! Поразился Федор, с которым Кузьма вчера определял положение будущих строений, и даже площадку выровняли. Как это вы так в одного, да по темноте, а... Кузьма Митрич, да просто, Федя, Кузя, наконец, слегка улыбнулся, магия земли и правильное техническое задание, а свет у меня с собой есть, да и не нужен он мне особо, у меня ж зрение магическое. Я с некоторым недоумением оглянулся на управляющего, принявшегося что-то оживленно объяснять помощникам. Впервые слышу, как мой меч зовут по имени-отчеству, с другой стороны, как его и звать-то, когда он меня постоянно батей навеличивает, а я его, сынком, привычка неискоренимая, да и смысла нет уже искоренять, привыкли все. В портал продолжали опасливо входить непривычные к этакому способу перемещения мужики. Каждая следующая группа заново удивлялась тому, как уже все готово к работе. Подошел Федор, этакой оравой мы быстро управимся, Дмитрий Михайлович, ты, Федя, Горуша со счетов не скидывай. Я ободряюще хлопнул элементаля по предплечью, он вам и место где надо подровняет, и дерево из земли повытаскает. Горуша с гранитом работать может, так что мерзлая земля ему, как семечки. Это мы запросто, гулко подтвердил щурящийся на солнце Горуш. Как мы дальше план расписали, так по порядку и идите. Сделаем, ваша светлость, не извольте беспокоиться, уверил меня Федор. К обеду буду. И мы с Кузьмой, прихватив планшетку с расписанным перечнем будущих поселений, шагнули в первый портал. Сегодня нам предстояла сугубо мирная работа. Расчистка от снегостроительных площадок, выравнивание земли, заготовка, хотя бы частичная, леса под постройки. Поскольку в строительных материалах мы разбирались плохо, с нами шли трое сведущих в этом деле мастеровых, которые должны были указывать деловые деревья и уберегать нас от явных планировочных косяков. Первая же остановка произвела на мужиков неизгладимое впечатление. Вышагнув из портала в устье небольшой впадающей в Енисей речушки, Мы развернули карту и сообща еще раз уточнили ориентиры, в границах которых должно было встать поселение, после чего я ткнул мужикам меж двух берез. Вот тут стойте, не бежать, не орать, с места не сходить. Все ясно, мастера дела со мной до этого дня почти не имели и неуверенно затоптались на указанном пятачке. Сформированный вихрь, который начал выметать снег с будущей стройплощадки, их впечатлил достаточно, чтобы стоять спокойно. Выходим. Пробегитесь, определите, годные и негодные деревья. На вычищенном до мерзлой земли на деле застучали топоры, помечая подходящий к строительству лес. Все, ваша светлость, ну и славно, на место встаньте. Правила все те же, не орать, не бежать, это мы, ваша светлость, поняли. Однако надо было видеть их лица, когда земля зашевелилась и начала сдвигаться целыми пластами. Одновременно с этим Кузьма начал рубить лес. Превращался он для этого в какой-то инструмент, напоминающий то ли косу, то ли серп. С уверенностью могу сказать, что такого я до сих пор нигде не видел. При его внутреннем, скрытом весе, который он по желанию всегда мог использовать, этот странный инструмент мог работать с эффективностью огромного заводского молота, которым мастера хвастались на автомобильном производстве муромских. Кузя обрубал лишнюю вершинку, потом подсекал дерево у самой земли и проходился вдоль ствола, снимая одновременно и кору, и ветки. Я полюбовался на его аккуратные, выверенные движения, словно не боевой меч это был, а артефактный инструмент. Заняться мне здесь было больше нечем. Так, Кузьма, ты пока здесь заканчиваешь, мы на следующую точку двинем. Хорошо. Итак, мы пошли поселок за поселком. До обеда успели обработать два и в третьем сделать разметку. На обед я снова открыл портал, и вся наша огромная артель отправилась в Засечин, в общественную столовую. Идею варить на месте или таскать на остров котлы откинули. Так и поварихам удобнее, и мужикам, хоть сесть по-людски да от уличного мороза отдохнуть. В тот же день в царском тушинском тереме, дождавшись, пока автомобиль царя-мертвеца удалится по улице, Марина позволила себе сползти на пол под окно и зареветь в полный голос, размазывая по лицу слезы ужаса и отчаяния. Телу было холодно, и она совершенно неосознанно замоталась в какое-то покрывало, накинутое на большой узорчатый сундук, стоящий рядом. В голове не осталось ни единой связной мысли, только липкий страх, снова и снова прокручивающий произошедшее по кругу. Так ее и нашли явившиеся с утра фрейлины. Настя и Лиза, ввалившиеся в комнату со смехом и прибауточками, разом осеклись и кинулись к комку, сжавшемуся под окном. «Марина, Мариночка, что случилось?» — выкрикивали они наперебой. Но молодая царица только тряслась и цеплялась за их руки мертвой хваткой. «Кошмар какой-то!» — Лиза присела на пятки и оглянулась по сторонам. «И ничего, хоть бы микстурку какую успокоительную припасли. У меня лечилка есть», — зашарила в карманах Настя. «От нервов, универсальная». «Ладно», — Лиза махнула рукой, — «туда тоже можно. Давай, я голову придержу, ты лей». «Осторожно, эк, зубами-то стучит». Марина вдруг вырвалась и затихла, свернувшись чуть не калачиком. «Не тронулась ли умом?» — одними губами спросила подругу Настя. Лиза только плечами пожала. Марина вдруг села прямо, кутаясь в покрывало, зашарила по лицам фрейлинг безумными глазами. «Марина, что случилось?» — спросила Лиза. «Он что?» — тут она ужаснулась своему предположению. «Он бил тебя?» — по лицу молодой царицы потекли крупные, горькие слезы. Ужас, у Насти аж руки опустились. И что делать? Для начала, Лиза резво вскочила на ноги, посмотрим в сундуках. Здесь где-то царицын гардероб должен быть. В том же сундуке, с которого Марина стянула покрывало, обнаружились тонкие нижние сорочки. И все. Анастасия с Лизаветой с трудом уговорили царицу надеть какую-то из этих рубашек, но уж лечь в постель, чтоб согреться, она отказалась наотрез. Уселась на тот же сундук и снова укуталась в покрывало. «Ладно», примиряющим тоном, уговаривая больше себя, чем кого-то еще, сказала Лиза, «ты посиди здесь, мы внизу поищем, там еще какие-то шкафы». Марина в ответ только посильнее завернулась в покрывало. Настя тяжко вздохнула и покачала головой. «Пошли, Лиз, найдем, поможем ей одеться и вызовем кого-нибудь из старших». Девушки затопали вниз, и Марина подняла голову. Лечилка продолжала усиливать свое исцеляющее действие, и полячка практически пришла в себя. Она скинула покрывало, быстро подошла к постели и уставилась на отвратительное грязно-серое пятно в том месте, где прошлой ночью должна была быть она сама, точнее, ее матка. Отставить в сторону механику, каким-то способом альвийская ведьма добилась, что мертвое тело за столько месяцев даже не начало показывать следы разложения. Но как она собиралась достичь зачатия с помощью мертвого семени? И кто должен был родиться в итоге? Марина передернулась. Очевидно, что Эльва не оставит своих попыток. Завтра нет, уже сегодня вечером царскую чету могут поместить совсем в другой дом, где эта мерзкая старая курва сможет контролировать каждый шаг каждого человека, и там уж детскими иллюзиями не отделаешься. Действовать надо быстро. И пока эти наивные дурочки ничего не заметили, Марина сдернула с ложа простыни и швырнула на пол мятой кучей. Огнем она не владела совсем, но на окне стояли свечи, то ли для света, то ли для романтики, но никто их, само собой, так и не зажег. А рядом лежал коробок спичек. Сухая ткань занялась быстро, распространяя вокруг едкий запах гари. На горелую вонь, естественно, примчались фрейлины. «Мариночка, что ты надел?» Полячка резко выбросила в стороны руки, не дав русским даже близко подойти к огню. «Я не хочу, чтобы хоть что-то напоминало мне об этой ночи. Ты пришла в себя», — обрадовалась Лиза. Настя топталась за ее спиной, бестолково тараща глаза. «Пришла», — холодно кивнула Марина. «И хочу вам сказать, альвийская ведьма овладела разумом царя. Она задумала что-то дурное. И покуда этот источник зла не будет искоренен, мне находиться рядом с царем опасно. Я должна скрыться, чтобы хотя бы один из четы законных государей не подпал под ее влияние. Со мной ли вы?» Марина возвысила голос. «Готовы ли пожертвовать временным комфортом, чтобы после занять достойные места у трона?» Фрейлины неуверенно переглянулись. «Готовы. В таком случае...» Марина выглянула в окно на все еще пустующий двор. «Лиза, твой брат все еще значится старшим офицером моей охраны?» «Конечно, он и сегодня всю ночь в карауле», но ее перебила Настя. «Мариночка», восторженно прижимала руки к груди Салтыкова. «Ты хочешь взять Юрочку с собой, чтобы я не расставалась с женихом?» «Конечно», не моргнув глазом ответила Мнишек. Какая досада охватила ее в этот момент. Она и думать забыла, что Настя Салтыкова помолвлена с Трубецким. «Мы бежим все вместе, немедленно. Лиза, скорее позови брата. Он человек верный и должен узнать о вероломстве Альвов первым. Толку от тех бирюлик, коли магии в тебе нет. Что делать с доставшимся от прадеда амулетом?» Микула не очень знал и вздевал его крайне редко, по большим праздникам, а в остальные дни, опасаясь потерять его в поле или в лесу на промысле, вешал старинную вещицу в красный угол избы. Все же, родовая память, да и магическое что-то в нем запечатано, иначе зачем к рогам подковы суровой ниткой примотан крупный, выглаженный до медового света янтарь, да так хитро, что камень висел ровно посредине амулета, будто в воздухе. Говорят, прапрадед знал, как пользоваться, и даже немножко умел, только сгинул он в великую и страшную магическую войну, одна подкова на памяти осталась. Может быть, кто-нибудь из залетных магов и объяснил бы, для чего эта подкова потребна, однако в их деревушку мало кто заглядывал, дальний медвежий угол, кому он интересен, знать бы, может, сила какая особая в подкове спрятана, глядишь и урожай бы побольше собирали, а то все выгадывать приходится, чтоб до следующей осени дотянуть, да на посев семян наставить. Нынешний год небогат на урожай получился, Микула прикидывал так и этак, выходило, что еле как до молодой травы хватит. Как дальше до урожая перебиваться, одни боги ведают. Можно было бы на зиму подрядиться в городе работать, все же лишняя копеечка, как-то прикупить продуктов и перебиться, однако разлад в столице и витающие в воздухе ожидания войны сбило все привычные ритмы. Ни одного Микулу беспокоили мысли о приработке. На медне Ермал первым из всей их небольшой десятидварки смазал лыжи и сгонял в столицу, к мастеру, который каждый год его с удовольствием в работу брал. «А все, нету те мастерской», — рассказывал он соседям, разводя руками. «И кожевенники, к которым ты, Микула, нанимался, закрылись, двор пустой стоит». Эта новость Микулу не порадовала. К кожевенникам он нанимался с охотой, платили они хорошо и место для мужика, не столь рослого, сколько квадратного и силища необычайной, каждую зиму придерживали. «Куда съехали, неизвестно», — продолжал честить Ермал. «В ремесленной слободе хорошо, если половина мастеровых задержались, а работников и своих лишних полподола шарится, нанимаются вовсе уж за копейки. Зато цены вдвое выросли», — сердито подхватил первуха. «Втрое уж», — не преминул порадовать односельчан Ермал. «А баре оброк задрали, все оголодать боятся. Один, говорят, Князь Пожарский свое имение от оброка освободил. Брешут, недоверчиво скривился Первуха. Дурной он, что ли, чтоб взять, да и от оброка отказаться. Да чтоб я сдох, горячо выкрикнул Ермол. На рынке про Пожарского все треплются, людям-то на рты платки не накинешь. Явился, говорят, князь в имение, посмотрел на деток малых, да и пожалел их. 3 года на откорм положил. 3 года. Мужики пораженно качали головами. За такое дело на энтого князя другие-то помещики эван как окрысились, лихих людишек против него нанимали. Ермол таинственно понизил голос, токмо князь всех вокруг пальца обвел. Воры да тати червей кормит, а Пожарский, живеханик, и не достал его никто, за не князь тот шибко ловок да увертлив, и по дедовым книгам такую магическую науку превзошел, кою ныне и не ведает никто. «Дивная баиш», — задумчиво промолвил Микула, — «а про поляков-то слыхать что? Ох, братцы, слыхать, да такое, чтоб лучше и не слыхать вовсе. Войскор движется невиданное, с машинами страшными и механизмами хитрыми, а реквизиционные бригады вперед него бегут, эти гребут, никого не жалея, да там и наших бояр люди, столковались, изверги, с поляками. Вокруг Тушина цельное мертвое кольцо образовалось, и заготовщики все далее и далее забираются. Побивать их, говорят, начали, так теперь большими отрядами ходит, злые, как собаки, и с каждым отрядом обязательно польский магичник. Почему польский? Хмуро спросил Первуха. Они посильнее наших, говорят. Дед Силантий, до того слушавший молча, цыкнул последним зубом. Как бы, ребятушки, не пришлось нам под того Пожарского бежать, так мы ж свой оброк заплатили. Первуха растерянно оглядел сельчан. Плевать полякам и на твой оброк, и на твоего помещика, согласился с Силантием Ермол. Такие рассказы про ихнее зверство ходят, аж на мороз по коже. Про то, как лютовали в русских деревеньках поляки, Микула слушал отстраненно. Ничего в этом особо нового не было. Призрак голодной смерти пугал куда как сильнее. Хорошо хоть, зайцы в селки попадались, к каше приварок. Иначе обеды выходили бы вовсе уж скудными. 25. Новые правила. О заведенных порядках. Как и предсказывал Федор, дела на Драконьем острове шли споро. Правда, с обеда несколько десятков отправились по новым расчищенным площадкам в сопровождении кхитайских отрядов для защиты и помощи в перетаскивании бревен. Лес по новым местам стоял малохоженный, с некоторыми бревнами обычными человеческими силами справиться было бы трудновато. К ужину на 2 строительных площадках деревень уже высилась по паре заведенных под крышу изб. Скорость строительства объяснялась тем, что дома эти были по сути конструктором, заготовленным с осени специальными бригадами. Все части были помечены, после чего дома разметаны до состояния наборов, а на новом месте споро собраны. В тонкости я не вникал, но, явившись за бригадой в деревеньку под рабочим названием «Вторая», встретил там змея, страшно довольного, как, впрочем, во все последние дни. Ара, что за день сегодня? Половина – сахар, половина – мед. Удачно пронеслись, не то слово, дорогой. Лучше, чем вчера, мамой клянусь, слухом земля полнится, слыхал про такое, да, неужто крестьяне потянулись, лучше, лучше, брат, помещики потянулись, прямо косяком, можно сказать, в очередь построились, все хотят от голодных деревушек избавиться, получить вместо головной боли живую денежку, выкупил, конечно выкупил, Ара, даже, по секрету тебе скажу, кое-кто из тушинского лагеря звонил, дружба дружбой, а табачок врозь, усмехнулся Кузя. Во, правильно мыслишь, парень, или они что-то знают, что крестьян с рук сбыть хотят, предположил я, или, кстати, еще вариант, хотят ловушку на нас поставить да прижучить, вызнать с пристрастием, что и зачем мы такое хитрое затеяли. Да, засомневался змей, ну, пусть попробуют на меня ловушку организовать. Я представил змея в боевой форме с накинутой на одну из голов веревкой, за другой конец которой держится засадник, и Змеева. Ну, ты меня поймал, доволен смешно, конечно, а с другой стороны, юристы не пришибли бы нам, не пришибут, Горыныч нахмурился, в кабинете его посажу, документы проверить, портальчик открою для бумаг, верно, да охрану из кхитайцев поставлю, тем все нипочем, хоть из пушек пали, хоть магостатикой шараш, это одобряю, ну что, пошли на драконий, за работниками. Да я их уж забрал. Горыныч потер руки. Ох, брат, красота будет. Горушно просился остаться, говорит, в засечении ему делать особо нечего, и, раз уж ты поручил ему все по красоте под застройку подготовить, хотел бы поработать сверхурочно. Зная обстоятельный и размеренный характер элементаля, я согласился. Вот уж кому вообще все равно, день-ночь. Горыныч не утерпел похвастаться мне стопкой очередных заключенных договоров, и мы немного замешкались, а проходя к ужину, я увидел в окно, что из общественной столовой выходят мужики и располагаются по лавкам и бревнам, разбросанным по двору. А чего это они по домам не идут? Удивился я, притормозив. Или местные домовые их не любят? Странно, Горыныч тоже остановился у окна. Федя, рабочие почему по домам не идут? Федор подошел ближе и вместе с нами выглянул на улицу. Надо полагать, ожидают объявления, что рабочий день закончен. Или же что он будет продолжен. Ну, вы уж хватили. Чуть не возмутился я. Итак, в 8 утра начали. Что же, мужик и день и ночь работать должен. Правила такие нынче, спать хоть разрешают? Федор глазом не моргнул. Начали мы, Дмитрий Михайлович, ужас как по крестьянским понятиям поздно. Они все тут к 6 собрались, кто и раньше, до 2 часа балду пинали, рассуждая, что господа бари решают. А когда эти мужички зимой на подработку нанимаются, мастерские их используют нещадно, с 5 утра и до глубокого вечера, кто до 8, а кто особо жадный, так и до 10, как на андроновских мануфактурах, например, оплатит копейки, объясняя тем, что мужиков много, а мест мало, да и временные они. Ну, посредине часок на обед дозволяют, кудряво устроились, мрачно оценил я, 16 часов с малым передыхом пахать, да даже и 14, один хрен, только до дома дотопаешь, до голову до подушки донесешь, уже и вставать пора. Я лично считал, что с 8 до 7, пусть и с часовым перерывом, на морозе намахаться топорами, более чем достаточно, чтоб отработать кров, дрова и пищу. Единственное, что меня беспокоило, не сочтут ли мои мужички этакое послабление нашей личной слабостью и мягкотелостью. Могут ведь, вот что, поди объяви, что завтра начало, как они любят, в 6 утра. К 11 возвращаемся сюда, и до обеда будут уроки, так что сейчас в своих десятках пусть запишутся. Кто грамоте разумеет, читают только или пишут тоже, и бегло ли, какому счету обучен, лишь сложение и вычитание или же помножать делить способны, и до какого предела, смыслит ли в устройстве человеческого тела и болезнях, а это зачем, я на секунду задумался, впрямь, незачем, нанесут ведь околесицы, чтение, письмо и счет, а с телом и так разберемся, да на кой тебе тело-то сдалось, удивился змей, хочу, чтоб в каждом дому соображали, как правильно первую помощь оказывать, и как раны обрабатывать. Думаешь, до Енисея докатится? Сразу сделался серьезным змей. Кто его знает? А вдруг, двор все больше наполнялся мужиками. Так что же, ваша светлость, Федор, делавший себе рабочие пометки, не торопился закрывать блокнот, ничего с собой приносить не надо? Да где им взять? Завтра и выдадим. В канцелярии у нас целый склад, каждому по тетрадке да по карандашу, вот и вся недолго. Кто будет стараться и успешно программу осваивать, денежная премия и подарок от меня на новоселье в придачу. И от меня, добавил Горыныч, объявляй скорей, да давайте жрать, пожалуйста, живот уже подводит. Пошли, учителей наших обрадуем, что кроме маленьких крестьянских учеников у них будут еще и большие. Ирину, или ты хочешь, чтобы кто санитарное дело преподавал? Юля, да нет уж, Юля в отношении немагов не такой уж и мастер. Ирина, надо ей сказать, чтоб построже держалась, по-докторски, как она умеет, снявши голову, по волосам не плачут. Марина Мнишек, Настя Салтыкова новую русскую царицу волновала мало, точнее, абсолютно не волновала, от слова совсем. Мариной двигал животный ужас, стремление оказаться как можно дальше и от этого места, и от наполняющих его людей. Когда явился Юрий Трубецкой, оно отослало фрейлин вниз под предлогом собирать вещи, а сама встретила его в опочивальне, величественно выпрямившись у стойки кровати, рядом с которой ползала вчера. Марина сморгнула дурные воспоминания и вопросила Трубецкого, называя его на польский манер. «Ежи, верен ли ты мне, как до этого клялся?» Юрий покосился на разбросанную постель и слегка покраснел. «Верен, моя царица, и готов делом и всей жизнью моей подтвердить мои слова». Марина едва не поморщилась. «Ну, что за невозможный пафос? Зато теперь ясно, как следует разговаривать с этим романтическим дураком. Сказала ли тебе сестра об открывшихся страшных и предательских обстоятельствах?» Юра, прямо глядящий ей в глаза, настороженно покачал головой. «Они ужасны. Альвийская ведьма замыслила устранить русское самодержавие, превратив русское царство в колонию Оловянных островов. Для этого она магически воздействует на царя Дмитрия, полностью держа его под своим контролем». Марина лепила наобум все, что в голову придет, не подозревая, насколько в данный момент она близка к истине. Однако о том, что нынешний царь давным-давно мертв, она предпочла не говорить. Никто ведь не поверит. На людях, в близости ведьмы, он не выглядит, как мертвый, не двигается, как мертвый, не разговаривает, как мертвый. С чего бы вдруг сразу поверить ей, чужачке? Скорее всего, назначит что-то вроде комиссии, вызовут магов удобных для альвов, это понятно. А каких еще, если они здесь всем заправляют? Вон, вчерашний боярин об этом прямым текстом сказал. А пока суд да дело. В ушах у Марины отчетливо зазвучал голос альвийской ведьмы. «Я выпью твою душу, сучка шепелявая». Полячка аж на окно оглянулась. «Я так и думал», — сказал вдруг Трубецкой. «Они хотят посадить кого-то из своих. У альвийской короны полно побочных ветвей, куда-то надо их пристраивать». Он заходил по комнате. «А это значит, наверху будут только оловянные, все остальные для них, второй сорт, и русские, и поляки. Да они и германцев с франками в грош не ставят, не говоря о гешпанцах и итальяшках. Мы все для них, шелуха от семечек». Юрий остановился, слегка сгорбившись у небольшого окна, быстрым взглядом окинул двор и прилегающую застройку. «Никого, бежать тебе надо, царица». В этом месте Марина чуть в обморок от облегчения не упала. Не придется его долго и хитро уговаривать. А Трубецкой, решительно развернувшись, добавил: «Но не скандально, тихо бежать. Сделаем так», — он снова заходил по комнате, — «я письмо напишу, якобы, от нашего с Лизкой батюшки. Дескать, не гневается он более и призывает нас пред свои светлые очи для отеческого благословения. По причине недомогания, скажем, и просит приехать меня с невестой». Он резко развернулся на каблуках и ткнул в Марину. «Вы поедете под видом моей невесты, Анастасии Салтыковой. Отец сейчас в Туле, воеводой передового полка. Там мы сможем укрыться. И на чьей же стороне Тула? Не выдадут нас обратно?» Юрий ответил честно: «Тула колеблется. Но я приложу все усилия, чтобы убедить их в правильности выбора. Думаю, когда они узнают истинные намерения альвов и положение царя Дмитрия, то примут единственную возможную сторону, вашу. Это уже было что-то. Хорошо, пусть так. Однако, в плане обнаружились неучтенные факторы. Настя, как?» — вопрошала она, и по лицу ее текли слезы. Обе фрейлины были призваны в спальню для посвящения в стройный план Трубецкого, и у Анастасии от услышанного случилась форменная истерика. «Марина, ты же сказала, что мы поедем вместе, и Юра будет со мной, потому что он мой жених. Не забывай, Анастасия, что ты говоришь с царицей», — топнула ногой полячка. «Мне нужно скрыться под твоим именем, как ты не поймешь. А я, значит», — у Насти внезапно высохли слезы, — «останусь тут, с этими, на растерзание, значит». Она сердито подскочила: «Не согласная я». В этот момент Лиза, тихо курсирующая по комнате, подошла к Насте сзади и накинула на нее большое покрывало, в которое недавно куталась новобрачная. Настя, девка рослая и довольно спортивная, скинула Лиску, словно овчарка мелкого пуделя, но тут подоспел Юра. Пока Марина, взвизгнув, шарахнулась в сторону, Трубецкие в четыре руки скрутили брыкающуюся Настю, стянули ей руки и ноги, использовав вместо веревок свои пояса. Салтыкова билась и рычала: «Не задохнется она там?» В голосе Лизы шевельнулась жалость. Юра пожал плечами, вынул нож, в иных местах способный сойти за короткий меч, и принялся ощупывать лицо своей невесты. «Ас!» — отдернул он руку. «Будешь кусаться, так оставлю. Задыхайся как хочешь, и не дергайся, а то зарежу ненароком». Пока Юра прорезал в покрывале дыру, Лиза бормотала неостановимо: «Ну, Настенька, лапочка, это же для твоего же блага. Найдут тебя, сразу будет ясно, что ты не своей волей, что тебя заставили. А-а-а, тварь, предательница, подруга, называется», — глухо вопила Салтыкова. Наконец одеяло поддалось, и в круглой прорехе показался очень громкий рот. «А ты, Юрочка, попомни, муженек будущий, придешь у меня ложа просить, хрен тебе что обломится». Трубецкой хмыкнул, достал из кармана носовой платок и хладнокровно организовал Анастасии качественный кляп. «В таком случае, сударыня, можете считать нашу помолвку расторгнутой». Эти слова Настю как громом ударили. «Как? Вот так просто, и все?» — И он сейчас просто так возьмет и уйдет, что ли? Но спрашивать возможности не было. Она бессильно дергалась, слушая, как трое заговорщиков решают, в чем лучше всего ехать Марине. Может быть, мне надеть вот это невесточное платье? Слышно было, как полячка перемещается по комнате легкими шагами, поднимает брошенное в угол, смятое родовое венчальное платье Салтыковых, и подходящее к нашей легенде, сверху фату накинуть. «Ну, я не знаю», — протянула Лиза. «Не знает она, сучка мелкая». «Нет», — отверг идею Юра. «Это будет кража родового артефакта. Начнется клановый конфликт». «Нет, нельзя. Положите ей на кровать, а сверху одеялом накройте, как будто спит». «МММ», яростно зарычала сквозь кляп Настя, но Лиза только по боку ее похлопала. «Ничего-ничего, все образуется. А фату мы вам и так накинем», — донесся голос Трубецкого с лестницы, прямо поверх шапки. «Никто не полезет проверять. Традиция». «Пока, Настюша», — Лиза снова похлопала ее сквозь одеяло. «Не скучай». Из глаз Насти полились бессильные слезы. «Тяжело в учении». «Нет, я не предполагал, что взрослая учеба пойдет легко. Даром, что ли, говорят, старого кобеля новым штукам не выучишь». Учителя наши были в некотором шоке от предстоящих занятий, и у отдельных дам были такие лица, будто они уж и лишним деньгам не рады, бросить бы все да бежать куда подальше. «Святославу Егоровну терять бы не хотелось», — подошла ко мне Аристина, как-то нечаянно сделавшаяся директрисой нашей стихийной школы. «Очень у нее с маленькими хорошо получается. Гляньте, как она на эту толпу смотрит, как на ушкуйников». «Матвей», — позвал я. «МДУ», — материализовался кот у моего правого колена. Он смотрел на эту разношерстную публику с таким выражением, что я вместо первоначально задуманного спросил его: «Ты б какое решение предложил, Мотя?» Кажется, страшно удивился тому, что с ним принялись советоваться. «А отчего б не посоветоваться, существо с такой огромной жизненной практикой, да не самое глупое при том. Смотри», — начал Матвей обстоятельно, как он любит, — «мужики учиться не шибко хотят. Вон, уж делегацию сколотили, сейчас к тебе потащится, чтоб за место учебы топорами тюкать, и даже за бесплатно согласны, лишь бы их не неволили». Со стороны артели и впрямь двинулись переговорщики. Шли они не особо уверенно и все время хотели остаться позади. В смысле, каждый из группы хотел, в результате чего в этой кучке происходила постоянная циркуляция, как в медленно закипающем котле. Я хмыкнул: «А ты на поводу у них не иди, ишь, лентяй. Бюргер уж 300 лет грамоте ученые, давным-давно на специальных машинах пашут сеют и что там еще положено. Сметана, машинкой, выжешь жик, и готово. А наши все боятся. Отчего? От дремучести». Я с глубочайшим недоумением уставился на Матвея. «Нет, про автомобили я, конечно, знал, но что их можно применять в деревне, да еще в крестьянском хозяйстве? Я-то, тоже дремучесть древняя, мне кроме как помощь големов и элементалей организовать, ничего в голову не пришло». Манул неотрывно следил за замедляющимися засланцами. «А приглядывать за учебой Андрюху отправь. Ох, мужики его магического глаза боятся. И тебя», — добавил я. От этакого предложения Матвей взъерошился, как ёршик. «Я сразу хотел, да что-то решил тебя спросить. Спасибо за советы, кстати. В результате, с мужиками я поговорил, практически полностью процитировав речь кота Баюна, который в самом начале моего выступления со свистящим ша-ша-шик выпустил огромные, отливающие зеленоватым магическим блеском когти, и на всем протяжении отеческого внушения лениво почесывал ими свою шею. Внушение же проходило в духе: «Что ж вы, сукины сыны, творите? Князь о вас заботится, аки отец родной, все делает, чтоб вы не хуже бюргеров жили, а вы не цените, остолопы. Пошли учиться, в общем, под надзором Андрюхи и Матвея. Интересно, чем дело кончится». 26. Заминки. Как грибы. К расчистке строительных площадок был привлеченный Болеслав, упорно продолжающий изнурять себя Аристиниными уколами. В помощь Болеславу был отряжен Фарид, который, перестав стесняться, оказался весьма и весьма неплохим универсальным магом, а уж его целительские навыки и комплекция позволяли оказывать любую первую помощь, и никаких проблем у него не возникало ни с тем, чтобы поднять пациента, ни даже дотащить куда-нибудь. Впрочем, обычно эта рабочая группа обходилась без эксцессов, лечилками. В последующие дни деревеньки на расчищенных площадках начали расти споро, будто на дрожжах. Да как же им не расти, Когда 3-4 десятка артельщиков собирают срубленные с осени крестьянские дворы, сложенные загодя на специальных площадках-складах пронумерованными наборами. Эк вы прозорливо, Дмитрий Михайлович, догадались. Восхищался управляющий Федор, содержащий под общим контролем движение всех рабочих групп и контроль за отпуском материалов. И что не только избы понадобятся в столь многом количестве, а и печи придется наново класть. Действительно, одно дело подгнившие развалюхи разметать да на их месте новый дом вокруг печи поставить, и совсем другое, столь масштабное новоселье. Вот Федор, кажется, и начал подозревать во мне провидца. Это ж надо было догадаться, чтоб заранее столько кирпичей заказать. А я ни о чем ведь и не догадывался. Просто кирпичные заводики в пожаре издавна были, и было их достаточно много. Вот я и велел тогда, в самом начале осени, чтоб мужики после чистки от наркопродавцев не задурили, обеспечить каждого работой по максимуму. Одни избы рубили, другие кирпичи лепили. Было еще 3 соляных заводика, те сумасшедшими темпами соль заготавливали. И соль ведь пригодилась. Заготовка рыбы полным ходом идет. В общем, управляющий мой сам себя убедил, что или я что-то знаю от верных людей, или дивным образом прозреваю будущее. Собственно, а почему бы и нет? Подумал я и разубеждать Федю не стал. Мне же лучше. Загадочная репутация, она, знаете ли, порой лучше всяких убеждений работает. Но были и сложности, мне первоначально в голову не пришедшие. Просто потому, что я маг и в любой момент температуру вокруг себя могу сделать комфортной. А печник, мужик обыкновенный, и в холодной избе печь сложить никак не сможет, раствор вместо того, чтоб схватиться, замерзнет со всеми вытекающими неприятностями. Тепловых печеночных артефактов Горыныча для обеспечения в домах приемлемой температуры, напомню, всего 3 штуки, а печка не один день сохнет. Вот и представьте себе скорость возведения тех печей. Таким макаром мы до самой весны проколупаемся, и третий не сделаем, сетовал Федор. Кинулись переносные чугунные покупать, как корова языком слезала. На рынках, сами знаете, хоть шаром покати, все кузнечные мастерские кланы под себя подгребли, никаких заказов на сторону, по своим перегруз, все ж к войне готовятся, а у деревенских кузнецов, которые попроще, и материалов в таких количествах нет, не говоря уже о прочем. Болеслав Константинович предложил, как компромиссный вариант, использовать маленькие переносные армейские печурки. Ну, вот, чем не выход, прожорливые они, Дмитрий Михайлович, да это и не самое страшное, маленькие они, на палатку рассчитанные, сколько ее кочегарить надобно, чтобы этакой малявкой стылый дом прогреть, да в мороз. Ну, это вообще не проблема. В готовую избу перед работой печника заходит маг и генерирует волну жара, а дальше маленькая печурка вполне может поддерживать небольшое необходимое тепло. С согревающей волной кто угодно из наших магов справится. Хоть Фарид с Болеславом, хоть мы с Кузьмой. Печки лепить, не пирожки, каждые 5 минут из дома в дом бегать не надо. С утра прошлись, сколько надо исп нагрели, и дальше по своим делам, а уж подтапливать можно и подмастерьев поставить. Однажды вечером за ужином в череде собранных за день новостей мелькнула и польская армия, которая по всем подсчетам должна бы была уже прибыть. Стало слышно, почему ожидаемого войска польского пока нет, рассказывал Федор. Поначалу-то они бодрым маршем шли, окраины Белой Руси, одни деревушки малые. Половина панов-помещиков полякам обрадовалась, а то, может, и поболее. А не панов, неожиданно спросила магичка Юля и нахмурила тонкие бровки. Простых крестьян кто ж спрашивать будет, рассудительно ответил Федор. Да и чтобы они могли противопоставить целому войску. Но ополчение, не соглашалось так просто сдаться Юля. Ополчение успеть собрать надо, возразил Горыныч. И потом, не забывайте, у крестьян нет боевого опыта. Нет навыков планирования подобных действий. Собранную людскую массу необходимо направлять, иначе она превращается в подверженную стихийным эмоциям толпу. И, кроме того, Болеслав успокаивающе накрыл ручку жены, сердито сжимающую вилку, своей ладонью, перед любым отрядом немедленно встает вопрос снабжения. Даже если им не нужно восполнять оружие, а еда, мда, протянул Матвей, голодное войско или разбежится, или начнет мародерствовать. Или то и другое вместе, почти единодушно согласились мы. И, тем не менее, продолжил Федор, уже под Минском Пшеков встретили первые неприятности. Неизвестно откуда взявшиеся партизанские отряды атаковали растянутые на походе колонны в сумерках, а ночами и вовсе устраивали нахальные вылазки в спящие лагеря. Деревни, в которых поляки рассчитывали запастись продовольствием и отдохнуть, стояли пустые в полном смысле слова, никакой живности, ни старой хлебной корки, все выметено подчистую, а дома выстужены, со снятыми дверьми и вынутыми окнами, даже и печь растопишь, не согреешься. Однако, высказал общее мнение Горыныч, литовские князьки, сидящие в редких городках, встретили польскую шляхту с поклонами и даже с ключами от городов. Матвей на это выразительно фыркнул, но сетовали, что им тоже носа из своих стен не высунуть. Заготовительные отряды попадают в засады, никакой жизни нет. Все это замедляло продвижение войска польского, а у Смоленска они завязли окончательно. Непонятно, на чьей стороне оказался Смоленск, но местное ополчение однозначно выступило против поляков. Отрядов там множество, все разношерстные. Кто, говорят, за Василия Скопин-Шуйского, кто за избрание нового царя, а кто вовсе за отделение Смоленского княжества в независимую землю, да и среди этих ладу нет, еще не отделились, а уже власть делит. Какие-то вовсе казачьего атамана выкрикивают и вольность крестьянскую, но все воюют против поляков кто во что гораст, да и город пока держится. А что же новое супероружие? С профессиональным любопытством спросил Болеслав. Ожидаемым невиданным боевым устройством были так называемые польские железные псы, которых ехидная молва тут же переименовала в псякрев. Да непонятно, поморщился Федор, насколько оно супер, вроде бы, страшное. А с другой стороны, есть информация, что завалы и рвы их задерживают не хуже, чем обычную колесную технику. Я по своим каналам тоже интересовался, подал голос Талаев. Вот, извольте видеть, лучшие из тех фото, которые удалось достать. Вдоль стола, из рук в руки, начали передавать магафон, на экране которого светилось два несколько смазанных изображения. Все, что можно было понять из этих фото о железных собаках, то, что они действительно железные, во всяком случае, серометаллические. Ни человеческих фигур рядом, ни строений, чтобы хоть примерно оценить соотношение размеров, не было видно. К тому же, похоже, снимали сквозь довольно густую траву, скорее всего, в засаде же лежали. Похоже на големов, с сомнением сказала Арестина. Только не архаичных, знаете, цельнолитых, которым магически придается пластичность, а шарнирных. Логично было бы, пробормотал Болеслав, как раз завладевший магафоном, монозатраты резко сокращаются, поскольку конечности естественным образом имеют подвижность, не нужно обходить структурное сопротивление металла. Однако, мне кажется, эти конструкты все же смешанные. Магия и механика, как в лучших образцах автомобилей. У меня сложилось впечатление чистой механики, не согласился Талаев. Для полноты картины понаблюдать бы за ними, тут же вступил Горыныч, мастер по магическим конструктам. Трофейную собачку бы нам, да разобрать ее на запчасти, другое дело. И все-таки мне кажется, что спор о природе железных собак занял несколько вечеров, но все наши разговоры, понятное дело, были переливанием из пустого в порожнее. Так что вопросы, что за устройства шли с миротворческим польским войском, и какая сила двигала этими собаками, остались открытыми. Главное, что меня радовало, поляки застряли под Смоленском, словно кабан, которого окружила свора шустрых лаек. Плохо то, что направляющего охотника или хотя бы общего вожака у этих лаек не было. Но пока кабан топтался на одном месте, у нас прирастал день за днем, чтобы максимально спокойно совершить наш извод. И первые деревушки переселенцев уже двинулись на новые места. В альвийском подземелье, Ярина, яга лежала недвижно. Время от времени к ней подходили маги и тщательно сканировали ее внутренний план. Ну, насколько могли тщательно. Яга каждый раз замирала, стараясь остановить не только процессы отвоевывания частичек жизни у агрессивной смерти, но даже и поток мыслей. Пусть думают, что она превратилась в кусок мяса. Это приходило тоже. Не каждый день. Между ее посещениями случались довольно большие промежутки. Но она всегда возвращалась. Не оставляла надежды. Сердито стояла рядом, разглядывая сплошную черную коросту, в которую было упаковано тело русской архимагини. Хотела даже однажды в сердцах треснуть по нему своей тростью, но побрезговала. Спросила только, какой у нас ошейник с чуть меньшим допуском. На 800 единиц, почтительно ответили из-за плеча. Поменяйте, но 800 единиц для архимагини такого класса, ужасаясь, вопросил голос. Поменяйте, холодно повторила старуха. Возможно, Слухи о всемогуществе этой особы давно и сильно преувеличены. Тишина стала почти осязаемой, затем раболепный голос спросил: «До каких значений вы хотите, чтобы мы ослабили блокировку?» Старуха раздраженно пристукнула палкой: «Не знаю. Я хочу, чтоб она хотя бы разговаривала». Яга постаралась не радоваться. Замерла, как и в прошлые разы. Старуха еще постояла, потом прошлась по подземелью, запугивая и уговаривая, склоняя к сотрудничеству. Молодые голоса сопротивлялись, хотя угрозы старой ведьмы с каждым разом становились все страшнее и страшнее. Сегодня она, кажется, превзошла саму себя, потому что девичьи голоса плакали. Теперь Яга четко слышала. Их было двое. Парни пытались их подбадривать, но... «Заткните им рты», — рявкнула ведьма. «Я не желаю больше слушать этот детский лепет. Или вы сотрудничаете со мной», — голос превратился в шипение, «или я отдам вас в лабораторию некромантов, на опыты. Меня как раз страшно волнует вопрос получения дееспособного плода от живой матери и мертвого отца. Ну, ты хочешь стать подопытной крольчихой?» Дернулись и проволоклись по полу цепи. Девичий голос в ужасе закричал: «Нет, нет, нет, перестаньте, я не хочу». «Сломала», — горько подумала Яга. «Вставай». Послышался удар палкой и новый вскрик. «Хочешь сделать правильный выбор? Молодец. Вот тебе инструмент. Какая-то возня. Зачем?» — растерянно спрашивает девочка. «Это твоя ручка. Я хочу увидеть твою подпись. Они, вот эти двое, не хотят даже говорить со мной. Они мои враги. Бей их, расписывайся». Некоторое время висела тишина. Неприятная тишина, пахнущая плесенью и нечистотами. Потом что-то легко ударилось о камни пола. «Я не могу». «Нет, зато я могу», — сказал вдруг второй девичий голос. «Звенислава», — отчаянно вскрикнула первая. «Заткнись, они все равно умрут. А я хочу выйти из этого подвала». Дальше были отвратительные звуки хлещущей плетки и отчаянный крик первой девушки. Потом тишина и чье-то тяжелое дыхание. «Молодец», — удовлетворенно сказала ведьма. «К сожалению, мне неудобно произносить твое имя. Отныне тебя будут звать Дженни. Иди за мной». Оставшаяся девушка не плакала даже, тихо скулила в своем уголке. Звякали цепи, где-то капала вода. Обидно, да, эта эмоция была основной, обуревающей Экскалибур уже который день, а сегодня стало обидно вдвойне, нет, в десятеро. Мало того, что после полученных увечий никто не отпустил его на восстановление в родное, милое его сердцу озеро. И что с того, что в минуту гнева и отчаяния Экскалибур обзывал озеро вонючей бадьей для головастиков, а деву-хранительницу — старой тортилой? Это же был фиктивный выплеск, и нечего цепляться. Потом этот фарс с камнем, это же уму непостижимо. Вот так взять и запихать настоящий магический меч прямо в камень, ладно хоть в ножнах, хотя каменная плоть даже и сквозь ножны так с боков давит, не вариант еще, что самостоятельно из этаких тисков выберешься. А когда начал объяснять им, как они, все они, неправы, еще и ремешками ножны перевязали, двумя. Так что свое мнение сделалось решительно невозможно высказать вслух. Водили вокруг мертвяка с привязанной полотенцем девкой. Это что за идиотские фокусы? И, главное, так и не развязали ремешки после всего. И даже в дом не занесли. Так и остался Экскалибур, как сказал этот дурак, зримым символом силы, мощи и неколебилости альвийской короны. Тьфу. А самое-пресамое обидное, что старая ведьма, проходя мимо, едва глазом скользнула и этак презрительно. Толку теперь с него, железка глупая. Остается вариант призвать Дюранделя, тут же почтительно подсказал советник. Это значит, призвать вместе с ним и лягушатников, презрительно скривилась дама, и признать, что мы в одиночку не справляемся. Она занесла через порог ногу и обернулась на своего спутника. Кроме того, это означает, что с франками придется еще и делиться. И на него уже никто не смотрел. Никто. Словно он и вправду не волшебный меч, а обломок от какой-нибудь мотыги. «Зато Дюрандель благороден и не склонен к глупым импульсивным поступкам», — возразил спутник, и они вошли в дом, прикрыв за собой двери, тем самым оборвав поток информации. И остался Экскалибур в камне торчать, в русском сугробе. «Сиротинушка, а, очень талантливый мальчик». Теперь Фарид чувствовал себя в вотчине князя Пожарского почти своим. Прошли первые дни растерянности и одиночества, когда он выходил из своей комнаты почти исключительно для того, чтобы присоединиться к разношерстной компании за столом у князя. Чем дальше, тем больше перс вливался в странную и непривычную жизнь пожарского окружения. Теперь он понимал, что непривычна она не только для него, хуже того, грядут куда более тяжелые времена, но люди не бродят с выпученными глазами, стекленея от ужаса, а каждый старается организовать жизнь, свою и общую, лучшим образом, по мере своих сил. Он все-таки стал помогать в больнице, и глядя на нескончаемый поток осунувшихся от голода людей, особенно детей, невольно стыдился своих обширных пропорций. Он стал меньше есть. Правда, Фариду все казалось, что он объедает кого-то из этих несчастных. Непроизвольный пост пошел ему на пользу, ушла рыхлость, тело подтянулось. Пожалуй, в последнем немаловажную роль сыграли тренировки с Болеславом. И, конечно, Фарид регулярно звонил главному управителю учебных заведений, Надиру Арумар ибн Фуат ибн Шафи Хакиму, чтобы отчитаться, что продолжает выполнять задания и помогать князю Пожарскому всеми возможными способами. 27. Чужая власть на твоей земле. Вот и дождались, Микула. Невеселые мысли о скудном урожае не оставляли Микулу ни на день. Он все-таки собрался и поехал в город. Промыкался в столице неделю, чтобы убедиться. Не соврал Ермол ни единым словом. Работы в городе не было, а цены ломили уже не втрое против прежнего, а в семеро в восьмеро. И с каждым днем товаров на прилавках становилось все меньше, а стоили они все дороже. Город стал мусорным, грязным, и множество неприглядных личностей жались к подозрительным дворам и серым подворотням, норовя при малейшем подозрении на опасность крыться в их неопрятном сумраке. На базаре снова толковали про разбойников, уже не только караулищих беззащитных путников на дорогах, но и нападающих на деревни, чиня разор и смертоубийство. Страх за жену и детей погнал его домой, и здесь, в дороге, он совершенно случайно нашел единственную свою подработку, шуганув троих, видимо, начинающих или отбившихся от шайки, тати, которые уже порядком прибили мужика, в одиночку насмелившегося выбраться на тракт с возом картошки. Обтерев руки от кровищи вяло ворочающихся вдоль обочины душегубцев, Микула поднял возницу, хотел было отряхнуть ему кафтан, да, зная свою силушку, побоялся совсем потроха отбить. «Ты что ж, мил человек, один да с грузом, неспокойно нынче на дорогах-то?» Тот, шало оглядываясь по сторонам, вцепился в Микулу. «Братец, пособи, будь добренький, мне ведь недалече совсем осталось, десяток километров до сворота, да там столько же, к ночи будем. Чем же я тебе помогу?» – удивился Микула. «Сопроводи, другом будь, а я тебе картошки пару ведер, а?» Возница, видя сомнение в глазах Микулы, заторопился. «Куль, за день работы, отличная плата». Микула смотрел на мужика, которого он только что от верной смерти избавил, и думал, что будь он человеком подурнее, пришиб бы его сам, и не куль, а целый воз картошки домой бы привез. Но чтоб на этакий изуверский поступок решиться, до какой крайности надо дойти. И еще, как он, Микула, будет рассуждать, когда его собственные дети начнут от голода плакать. Мужик, видать, углядел в глазах спасителя тень его невеселых мыслей и заторопился. Два куля дам, братец, больше не могу, видит небо. Накормим, напоим, спать уложим честь по чести, а утречком и езжай себе куда глаза глядят. Поехали, мрачно согласился Микула, и до самого вечера тащился рядом с телегой, исправно глазея по сторонам, высматривая татей. Однако никого не нашел. С приближением к родной деревне спасенный мужичок так очевидно стал жалеть о найме охраны, что на него смотреть было досадно. Он кряхтел, вздыхал, тер в затылке и озирался на прилегающие к дороге кусты, словно желая, чтоб из них вылезли разбойники и Микула вступил бы с ними в битву, оправдав затрату в виде двух кулей картошки. О дневном спасении он и думать уж забыл, а Микула глядел на эту возню и думал, что в деревне наверняка есть еще мужики, и не все согласятся, что два куля – справедливая цена за день работы. Лучше бы куль, или полкуля, или вовсе ничего не отдавать, а все себе оставить. А мужик заезжий, да кто его знает, был да сплыл. Приехал, лег спать, а утром нет его. Уехал, наверное, потихонечку. Может, ихние дети уже с голоду плачут, и в головах у отцов стронулось что-то, определяющее меру дозволенного. Поэтому, когда за рощицей показались огоньки крайних исп, он ускорил коня и перегородил дорогу паре усталых лошадок. «Что такое?» — внезапно осипшим голосом спросил мгновенно прекративший ерзать возница. «Вон твоя деревня. Теперь не ограбит, не прибьют. Свои, разве что». Микула соскочил с коня и дернул с телеги первый куль. «А-а-а, напоить, накормить?» — проблеял мужичок. «Мою часть за меня съешь». Микула уложил куль поперек седла и прихватил его ремешком. Второй мешок взвалил себе на плечо и, придерживая левой рукой, правую положил на плечо мужичку, отчего тот просел. «Не шали, дядя, погонитесь за мной, всех прибью, это я днем добрый, а ночью всякое бывает». Возница крупно сглотнул и выдавил: «Прощавай, братец, не поминай лихом», буркнул Микула и широким шагом направился обратно по дороге. Сивка потрусил за хозяином. Часа два Микула прислушивался, все ожидая погони. Уж таких рассказов в столице наслушался, то как за полкруга сыра кистенем по затылку шарахнули, то как за каравай хлеба прирезали. Подставляться под удар было никак нельзя. Куда денется одинокая баба с тремя малолетними детьми? Ни у жены Дарьи, ни у Микулы даже родителей уж в живых не было, чтобы хоть к бабушкам-дедушкам прилепиться. Однако никто по его следу не бросился. То ли устыдился тот мужичок, то ли испугались его сродники. Шел он всю ночь, давал коню отдых, сам немного сидел все на том же картофельном куле и снова шел. К утру Микула с облегчением увидел печной дым родной деревни, услышал мирные голоса. Не случилось беды, пока он в отлучке был. Привезенная картошка схватилась морозом и начала сластить. Первуха, высаживающая у себя на наделе картошку уже третий год, посмотрел и авторитетно заявил, что самого страшного не случилось, и овощ еще съедобен, но храниться сможет лишь самое малое время, не более нескольких дней, и лучше бы эту картошку поскорее съесть. Этот мужик, видать, не знал, что картопля мороз не терпит. Чуть маленько, все, тронулась, и хоть хоровод вокруг нее води, не одыбает. Успевайте съедать, дней 5-6, испортится окончательно. Картошки было жалко. Тот мужичок, поди, тоже мало с новым овощем дела имел, вот и сел в лужу. А еще Микула подумал, что два куля им с женой да двумя крохотульками дочками в 6 дней никак не уговорить, велел Дарье отложить, сколько на еду самим достанет, а остальное раздал соседям. Не пропадать же добру. Но вопрос про питание снова навис темной тучей. Тяжкие мысли Микула гонял, и латая в хлеву просевшую под тяжестью небывалого снега крышу, и починяя дочкам самодельную теплую обувку, и усаживаясь за обед, из той последней, кстати, сладкой картошки. Бать, удивленно воскликнула старшая дочка, Василиска, глянь, как волшебная штука заискрила. По подкове, подвешенной в красном углу, и впрямь бежали красные искры. С улицы раздался громкий требовательный звук чужого рожка. Жена прянула к окну. Отряд, а одежа у них какая? Воскликнула шустрая Настена, вперед матери прижавшая нос к стеклу. Золотые шнурки. Неужто поляки добрались таки досюда, будь они неладны?